когда Эйла достигла зрелости, Айза объяснила ей, как нужно ухаживать за собой во время месячных, что нужно делать после совокупления с мужчиной, и показала, какие жесты служат для того, чтобы привлечь внимание мужчины и предложить ему подать условный знак, хоть и сомневалась, что эти сведения пригодятся Эйле. Она полагала, что мужчины из клана вряд ли сочтут Эйлу привлекательной, к каким бы жестам она ни прибегала. «Я знаю, когда ты ласкаешь меня или притрагиваешься губами к моим губам, это и есть условный знак. Но мне непонятно, что я должна делать, когда хочу, чтобы ты обратил на меня внимание. Эйла, когда ты рядом, я только о тебе и думаю». «Нет, я имела в виду другое», — сказала она. «Что мне сделать, как дать тебе понять, что я хочу разделить с тобой радость? Мне неизвестны ваши обычаи. Ты говорил, женщины знают, как привлечь к себе мужчину». «Эйла, значит, ты беспокоилась об этом? Ты хочешь узнать, как пробудить во мне желание?» Она кивнула и опустила голову, чувствуя себя крайне неловко. Женщины клана никогда открыто не проявляли своих эмоций. Если кто-то из мужчин казался им привлекательным, они скромно опускали глаза, словно будучи не в силах видеть столь неотразимого мужчину, и лишь из-под тишка поглядывали на него и с помощью сдержанных жестов давали ему понять, насколько он хорош собой. «Посмотри, с какой легкостью ты пробуждаешь во мне желание», — сказал Джандалар, зная о том, что за время их разговора возникшая у него эрекция стала совершенно очевидной. Он ничего не мог с собой поделать, и скрыть этого он тоже не мог. Посмотрев на него, Эйла невольно улыбнулась. «Эйла!» — воскликнул Джандалар, подхватил ее на руки. «Ты так восхитительна, что тебе ничего не нужно делать специально. Не нужно ничему учиться. Всякий раз, когда я вижу тебя, во мне вспыхивает желание». Они уже находились у входа в пещеру. «Если ты хочешь меня, просто скажи об этом или сделай вот так». Он поцеловал ее. Джандалар внес ее в пещеру и опустил на постель из меховых шкур, а затем принялся нежно и страстно целовать ее. Эйла почувствовала, каким жаром объято его тело. Джандалар выпрямился, на лице его заиграла насмешливая улыбка. «Так значит, ты целый день пыталась привлечь к себе внимание, и ты решила, что тебе это не удалось?» — спросил он, а затем сделал неожиданное, подал ей условный знак. У Эйлы широко раскрылись глаза от изумления. «Джандалар, но ведь это же условный знак. Если ты обращаешься ко мне на языке клана, почему я не могу ответить тебе тем же?» «Но я...» Эйла вконец растерялась, не зная, что и сказать. Она молча поднялась на ноги, повернулась к нему спиной, встала на колени и застыла в полагающейся позе. Джандалар подал ей условный знак лишь в шутку. Он не ожидал, что она тут же откликнется. Но, увидев ее округлые крепкие ягодицы и розовую соблазнительную щель между ними, он не смог сдержаться и, опустившись на колени, тут же овладел ею. Стоило Эйле встать в полагающуюся позу, как на нее нахлынули воспоминания о Бруде. Она чуть было не отказала Джандалару впервые за все время, но это оказалось ей не по силам. Несмотря на все тягостные воспоминания, привычка повиноваться, внушенная ей давным-давно, оказалась сильней. Но как только тела их соприкоснулись, она вскрикнула, испытав наслаждение, хотя совсем не ожидала этого. Новые ощущения сладостной волной захлестнули ее, и, чувствуя, как пульсирует сильное тело Джандалара, она вдруг вспомнила об Уинне и ее жеребце. Приятное тепло разлилось по всему ее телу, и она застонала от блаженства. Темп его движений все нарастал, они двигались в унисон друг с другом. «Эйла, ах, Эйла!» — выдохнул он. «Как ты хороша, как восхитительно!» Он положил руки ей на бедра, а она прильнула к нему, вторя его движением. На мгновение они застыли, по телам их пробежала волна дрожи, и Эйла опустила голову. Продолжая обнимать ее, Джандалар рухнул на постель и повернулся. Эйла лежала рядом, прижимаясь к нему. Джандалар протянул руку к ее груди и накрыл ее ладонью.